Седьмое. Когда Джим сумел продрать глаза, солнце уже приподнялось над горизонтом. Яркий холодный свет раннего утра отмыл небосвод до прозрачной голубизны. Утренний бриз легко покачивал заросли тростника. Гладь мелкого озерца, возле которого отдыхал Джим, подернулась паутиной ряби. Он широко зевнул, сел и изумленно заморгал и огляделся. Сокох растворился, а вместе с ними обглотки. Джим на долю секунды ощутил слабое брезгливое раздражение. Отходя ко сну, он рассчитывал с утречка выудить из водяного дракона дополнительные сведения о болотах, но на смену раздражению пришло неожиданное веселье. Джим отчетливо представил картину, Сокох тайком, стараясь не шуметь, собирает обглоданные кости и перед самым рассветом сматывается вместе с ними. Такая ситуация развеселила Джима. Он подошел к краю озера и принялся жадно пить, вернее лакать, как домашний кот. Разница состояла только в том, что каждое движение длинного языка закачивало в горло несколько литров воды. Утолив жажду, Джим с тоской посмотрел на запад, вглядываясь в туманную линию океана, а затем раскрыл крылья. Вернее, лишь попытался. «Ой!» – вскликнул он и поспешно сложил крылья. Оставалось лишь про себя проклинать себя же. Волейболист класса АА был обязан предвидеть реакцию организма, да еще и памятуя, как сильно выдохнулся вчера, сморгал. Попытка Джима расправить крылья вызвала кинжальную боль в мышцах, которые драконы практически не используют. Джим и раньше сталкивался с подобными ощущениями, когда после некоторого перерыва вновь возвращался к тренировкам. То же чувствует любой нетренированный человек после неожиданной физической нагрузки. Обидно. Но чувство юмора еще не покинуло Джима, и он словил кайф от абсурдной ситуации. 26 лет он прекрасно обходился без крыльев, но вот единожды вкусив радость полета, с ужасом подумал о пешем дневном переходе. Эйфория веселья испарилась от нескольких выдохов, а настроение изменилось отнюдь не к лучшему. Джим осторожно повернул голову в направлении океана и, задав себе маршрут, двинулся вперед. К сожалению, путь лежал по изрядно пересеченной местности. Инстинктивно Джим старался выбирать дорогу по суше да поровнее, но ему приходилось перепрыгивать через каналы, и тогда крылья раскрывались и задубелые мышцы скручивало от боли. Дважды Джиму пришлось плыть. Сначала через длинную канаву и почти следом через мелкое, но слишком широкое, чтобы перепрыгнуть озерцо. Теперь Джиму стало ясно, почему драконы предпочитают ходить или летать. В отличие от людей, плотность тела драконов превышает плотность воды. Попросту говоря, если бы Джим не греб из всех сил, то мгновение камнем шел ко дну. Поэтому драконов, как вскоре заключил Джим, возник панический страх перед водой, она ко всему могла попасть в ноздри, чего драконы не выносили. Однако очень скоро Джим выбрался на широкую полосу земли. Она, судя по всему, являлась большим трактом, о котором упоминал Сокох. Другой дороги среди буйства болот видно не было. Проход, как Джим назвал для себя большой тракт, прямой линией, как римские дороги, устремлялся на восток. Вероятно, он был искусственного происхождения, так как возвышался на несколько футов над болотной равниной, и на нем росли кусты, а кое-где даже и деревья. Джим терся о траву, он только что чудно переплыл через очередное озерцо, ну а сейчас перевернулся животом вверх, чтобы погреться на солнышке. Неподалеку росло дерево, оно давало тень глазам Джима, но тело оставалось под солнцем, чьи горячие лучи отогревали задубевшие мускулы. Джим шел и плыл вперед все утро, полуденная передышка подействовала расслабляюще, трава была фантастически мягка. Джим пригрелся, опустил голову на передние лапы и задремал. Разбудило его чье-то пение. Он поднял голову и огляделся. Кто-то приближался со стороны прохода. Джим расслышал глухой стук копыт о твердую землю, звяканье металла, скрип кожи, но все это перекрывал мощный баритон. Несомненно, всадник напевал песню о себе самом. О чем он пел до того, Джим не имел ни малейшего представления, зато сейчас слова различались более чем отчетливо. «Надежное копье и крепкая рука сжимает меч, и сталь огнем горит. Дракон, воды явись, подставь свои бока». «Узнай, на что способен Невилл Смит». «Мелодия как?» – показал Джиму, он уже где-то слышал. Он попытался было точнее определить, знаком мотив или нет, но тут раздался треск веток. В футах 20 от Джима появился всадник в полных доспехах и с поднятым забралом. Треугольный алый флаг на поднятом копье развивался над головой рыцаря. Он восседал на крупном и на первый взгляд неуклюжем белом коне. Джим с откровенным интересом сел, чтобы получше разглядеть незнакомца. Это было не самым лучшим решением. Всадник тоже заметил Джима, забрало с лязгом опустилась, рука в стальных налокотниках взяла длинное копье наперевес, позолоченные стремена сверкнули, белый конь, перейдя на тяжелый галоп, понесся прямо на дракона. «Невилл Смит! Невилл Смит!» – раздался приглушенный забралом клич всадника. У Джима сработал некий условный рефлекс, он взвился в воздух, позабыв о усталых мускулах, приготовился атаковать надвигающегося рыцаря, но... Холодная рука рассудка отрезвила сознание. Джим опустился на разлапистую верхушку дерева, которая совсем недавно заботливо укрывала его глаза от солнца. Рыцарь, как окрестил его Джим, резко натянув поводья, остановил коня под деревом и уставился сквозь ветви на Джима. Джим смотрел на рыцаря. Ветви дерева пугающе потрескивали под тяжестью дракона. Расстояние до шлема рыцаря не приводило Джима в восторг. Рыцарь поднял забрало и откинул голову, чтобы подробнее осмотреть Джима. Хотя шлем отбрасывал на лицо всадника тень, Джим в ответ впился взглядом в рыцаря, широкоскулое лицо с яркими голубыми глазами, массивный крючковатый нос и выступающий тяжелый подбородок. «Спустился бы», — пригласил рыцарь, как на чашку чая. «Да нет, спасибо», — ответил Джим, покрепче вцепившись когтями и хвостом в ствол дерева. В разговоре возникла легкая пауза. «Ах ты, чертов водяной дракон!» – решительно выкрикнул рыцарь. «Я не водяной дракон, не ври!» «И не собирался, я же сказал, не заливай!» «Я говорю правду!» – рассерженно выкрикнул Джим, приливая драконьего гнева. Но, сбавив обороты, спокойно продолжил. «Держу пари, храбрый рыцарь, тебе никогда не разгадать ребус моей истинной сущности!» Но истинная сущность Джима крайне мало интересовала рыцаря. Он привстал в стременах и потыкал копьем через ветки в направлении Джима. Острие копья замирало, однако, в футах 4 от него. «Черт!» Разочарованно ругнулся рыцарь, опустил копье и призадумался. «Если я сниму доспехи, — рассуждал он, советуясь сам собой, — то заберусь на это чертово дерево. А если он спорхнет вниз, мне придется сражаться на земле. А доспехи? О, черт! Послушай, рыцарь, — заявил Джим, — я готов спуститься». Рыцарь радостно поднял голову. «При условии, — продолжал Джим, — что ты выслушаешь меня и постараешься разобраться в моем рассказе». Рыцарь обдумал предложение. «Договорились», — согласился он, но в назидание угрожающе потыкал копьем в сторону Джима. «Но потом никаких просьб о пощаде». «Безусловно. Пощады от меня не жди, черт побери. Это противоречит данной мною клятве. Вдовы и сироты, мужчины и женщины Святой Церкви и даже достойные враги могут молить о пощаде на поле битвы, но не драконы». «Полностью с тобой согласен», — поддакнул Джим. «Я только хочу поведать тебе о том, кто я на самом деле. А мне безразлично, кто ты». «Сомневаюсь», — уверенно произнес Джим. «Я не дракон. На меня наложено заклятие, из-за него я превратился в дракона». «Затертая байка», — хмыкнул рыцарь. «Ты напрасно мне не веришь», — воскликнул Джим, но на всякий случай упился когтями так крепко, что начала отваливаться кора. «Я такой же человек, как и ты. Тебе что-нибудь говорит имя С. Каролинуса?» «Слыхивали», — проворчал рыцарь. «Известная личность. Неужели надеешься, что я поверю в твой бред, будто именно он заколдовал тебя?» «Нет, наоборот. Он превратит меня обратно в человека. Но сначала я должен отыскать леди, с которой помолвлен и которой похитил настоящий дракон. Вот почему судьба занесла меня в такие дали от дома. Смотрись как следует и скажи, разве я похож на обычного водяного дракона?» Рыцарь внимательно изучил Джима. Промычал он и задумчиво потирая крючковатый нос. «Да, ты раза в полтора крупнее, чем все ранее попадавшиеся не драконы. Каролинус выяснил, что моя леди заточена в презренной башне. Он же послал меня найти соратников, которые помогут мне спасти ее». Рыцарь не сводил глаз Джима. «Презренная башня?» переспросил он. «Да». «Никогда не слыхал, чтобы дракон или другое существо в здравом рассудке хотели отправиться в презренную башню. Я тоже не очень-то стремлюсь туда. Но, клянусь небесами, если ты дракон, храбрости тебе не занимать». «Я не дракон», — повторил Джим. «Иначе откуда взяться храбрости? Я такой же джентльмен, как и ты, и я стремлюсь спасти свою возлюбленную». «Любовь?» Рыцарь порылся в сидельной сумке, извлек белую тряпку и с чувством высморкался. «Очень трогательно. Значит, ты любишь свою даму сердца? Разве любовь к даме сердца не есть первая обязанность каждого рыцаря?» Как мог выкручивался Джим. «Как сказать?» Рыцарь убрал платок обратно в сумку. «Одни любят, другие нет. Такова наша политика на сегодняшний день. Я вот, к примеру, тоже люблю свою даму сердца. Но это чистейшей воды совпадение. Стало быть, тебе нет резона препятствовать мне в спасении моей дамы сердца». Рыцарь в очередной раз задумался. «Откуда мне знать, правду ли ты говоришь?» Засомневался он по инерции. «Драконы чертовски хитры и легко могут наврать стрекорба». Джима осенило. «Поступим так», — предложил он. «Возьми свой меч за кончик клинка, и я поклянусь на рукоятке, как на кресте, что все сказанное мною — чистейшая правда». «Что стоит клятва дракона? У них, черт побери, нет души». «Допустим», — согласился Джим и выдвинул следующий тезис. «Зато у джентльмена и крестьянина душа есть». «Как крестьянин и джентльмен, я не посмею нарушить клятву». Джим внимательно наблюдал за рыцарем, тот вел явно неравную борьбу с обратной логикой, но, наконец, сдался. «Хорошо», — согласился рыцарь. Подняв меч за лезвие рукоятью вверх, он позволил Джиму произнести клятву. Когда меч вернулся в ножны, Джим не то спрыгнул, не то слетел с дерева. «Надеюсь, я поступил правильно», — задумчиво изрек рыцарь, глядя на Джима. Тот встал на задние лапы и принялся отряхивать кору и ветви с передних лап. Как-то на Михайлов день в замок пришел предсказатель серой монашеской рясе и на прощание прочел вот такие стихи. «Задумайся, когда затмение глаз твоих запутывает мысль во взгляде, в любви и дружбе честь не потеряй, иначе будешь совестью в разладе». Но смысла я не понял. «Да?» – Джим быстро сообразил. «Смысл очевиден. Я занят спасением возлюбленной, но ты, убив меня, совершишь непростительный поступок, противоречащий не только рыцарской этике, но и предсказанию». «Клянусь святым Иоанном!» – восхищенно воскликнул рыцарь. «Безусловно. А я-то, глупец, считал, что сегодня выследил обыкновенного водяного дракона. Какая удача! Но ты уверен, что мотивы твоих поступков чисты и благородны?» «Да», – твердо заверил Джим. «Удача не отвернулась от меня. Я согласен. Но прежде я обязан и спросить разрешения у дамы моего сердца. Ведь дело деликатное, и в него вовлечена еще одна женщина. Конечно же, она вряд ли станет возражать против столь благородной возможности, предоставленной самими небесами. И все же, я полагаю, для начала нам следует назвать свои имена, ведь поблизости нет достойного человека, который представил бы нас друг другу. Вы, несомненно, узнаете мой герб?» Он развернул щит так, чтобы Джим смог рассмотреть герб целиком. На красном фоне выделялся серебряный крест, чуть развернутый боком к смотрящему. Снизу в треугольной выемке примостился диковинный черный зверь. «Красный цвет и серебряный крест», — пояснил рыцарь. «Непременные геральдические атрибуты рода Невилл из Рэби. Мой прадед, как представитель младшей линии рода, нес изменения в фамильный герб этого черного соболя, а я перенял герб по праву прямого наследства». «Невилл Смит», — проговорил Джим, припоминая имя из песни и те отрывки геральдической науки, коими он владел. «Я буду говорить от лица человека». «Несомненно, сэр», — согласился Невилл Смит. «Мой герб — красный фон, серебряная пишущая машинка на соболином письменном столе. Сэр Джеймс Эккерт, рыцарь-бакалавр». Джим неожиданно охотно припомнил наставление Каролинуса и не переминул воспользоваться мнимыми титулами для поднятия авторитета. «Барон Ривероук, большая честь познакомиться с вами, сэр Брайан». Невилл Смит снял шлем, повесил его на переднюю луку седла и озадаченно взъерошил свою шевелюру. Его светло-коричневые волосы свалялись под тяжестью шлема, а когда солнце осветило его лицо, стало ясно, что он примерно одним с Джимом лет, но темный загар, морщинки в уголках голубых глаз Невилл Смита несколько сбили Джима, пытающегося определить возраст всадника, когда тот оставался в шлеме. Несколько старел Брайана белый рубец шрама, рассекавший правую щеку до изгиба челюсти, но зато он придавал рыцарю внешность бывалого рубаки. «Пишущая машинка», – пробормотал сэр Брайан. «Пишущая машинка». «Местный зверь, похожий на грифона», – поспешил с разъяснениями Джим. «В окрестностях Риверовка не обитает в избытке. Я родом из Америки, и эта земля лежит далеко на западе, за океаном. Вероятно, ты не слышал о ней». «Унеси меня, черти, конечно же, нет», – откровенно признался сэр Брайан. «Тебя заколдовали там?» «И да, и нет», – ответил Джим, тщательно обдумывая каждое слово. «Магия перенесла меня и леди Энджелу в вашу страну. Я даже не знал, что происходит, но когда проснулся, то оказался в теле дракона». «Любопытно». Невинные ярко-голубые глаза сэра Джеймса контрастировали с загорелым лицом и белизной шрама. «Энджела – красивое имя». «Она просто красавица», – печально поведал Джим. «Какое совпадение, сэр Джеймс. А не пропустить ли нам поглоточку за наших прекрасных дам? Когда еще представится такая возможность?» Джим судорожно сглотнул. «Ты начал рассказывать о даме своего сердца?» – быстро напомнил он. «Как ее зовут?» «Леди Геронда». Сэр Брайан принялся рыться в сидельных сумках. «Куда же я засунул ее подарок?» «Предвкушение настоящей битвы я, разумеется, неизменно обвязываю им запястье. Но когда выезжаешь поразмяться, поохотиться на драконов, один момент, я ведь всегда держал его под рукой. А не проще ли описать подарок словами?» – предложил Джим. «Ты прав». Сэр Брайан прекратил поиски. «Это платок с монограммой ГДШ, леди Геронда Изабель де Шане, в настоящее время хозяйка замка Малверн и отец Рорин». Минуло без пяти дней 3 года с тех пор, как он отправился на войну с восточными язычниками, и больше о нем ничего с того дня не известно. Если бы не сей печальный факт, и если бы мне не приходилось столько времени путешествовать по этим территориям, завоевывая почет и уважение, то мы бы давно поженились. «Но чего ради ты разъезжаешь по всем этим болотам?» – поинтересовался Джим. «Пресвятые небеса, по настоянию леди Геронды, наша свадьба не за горами, и она хочет, чтобы я вернулся домой целым и невредимым». Джим не разобрался в аргументах сэра Брайана, почему не переминул сообщить рыцарю. «Странно, вы как-то рассуждаете за своими морями», – удивился тот. «Когда я женюсь и вступлю во владение землями, то буду лично набирать рекрутов, когда мой сюзерен или король призовет меня на войну под свои знамена. А не заработав имени бойца, я выступлю в поход с отрядом деревенских увольней и крестьян с вилами. И сей сброд при первой же встрече с хорошо обученными солдатами бросится в рассыпную. Мне останется только умереть на поле битвы, чтобы не обесчестить свое имя. Но, заслужив репутацию бойца, я могу рассчитывать, что самые опытные воины перейдут в мой отряд безо всякого принуждения, и я позабочусь о них. Они в знак благодарности позаботятся обо мне». «А, протянул Джим. «Кроме того», – серьезно продолжал сэр Брайан, – «скачки по болотам поддерживают физическую форму. Конечно, обитающие в этих местах водяные драконы – всего лишь легкая разминка, поэтому я очень рассчитывал хорошо потренироваться, когда увидел тебя. Ссориться же с соседями же негоже. Пара-другая стычек может перерасти в настоящую войну». «Понятно», – кивнул Джим. «Однако», – оживился сэр Брайан, – «все хорошо, что хорошо кончается, и твой поход во спасение дамы сердца весомее для моей репутации, чем целая дюжина водяных драконов. Но я должен сперва получить разрешение леди Геронды. К счастью, до замка Малверн всего 1.5 дня пути. Правда, полных дня, так что будет лучше нам двинуться». «Путешествовать, покрывать расстояние, сэр Джеймс». Брайан посмотрел на солнце. «В полудня 2-го дня или чуть ранее мы увидим ворота замка Малверн. В путь же». «Обожди», – переспросил Джим. «Почему мы едем в замок Малверн вдвоем?» «Любезный сэр, причины изложены», – чуть раздраженно ответил сэр Брайан, разворачивая коня на восток. «Леди Геронда обязана дать разрешение. Я ведь поклялся служить ей». Джим посмотрел на рыцаря. «Все равно не ясно», – вздохнул он, – «что она должна мне разрешить?» Но Брайан уже удалялся от океана. Джим поспешно догнал рыцаря. что должна разрешить леди Геронда?» «Сэр Джеймс», – строго ответил Брайан, повернув голову и посмотрев Джиму в глаза. Сидя верхом на коне, он сравнялся ростом с Джеймсом, шедшим на четырех лапах. «Если твои расспросы – некая шутка, то одарного вкуса. Моя госпожа должна дать разрешение сопровождать тебя и стать соратником в твоем походе».